Микаэль. Я распаковывал сумку, когда услышал стук входной двери. Начинаю уже жалеть, что разрешил Чарли приходить, когда ему вздумается. По правде говоря, он слишком часто пользовался моим расположением, зависая тут с зайками, пока мне приходилось колесить по округе. Друга совсем не волновало, что это моя квартира. Я привык к уединению, поэтому жизнь в общежитии оказалась не по мне. «А вот и наш чемпион!» Чарли выпустил дым, в его руках тлела сигарета. «Сколько раз я просил тебя не курить в моем доме!» Меня дико раздражала эта его привычка. Придется подарить ему никотиновый пластырь на Рождество. Чарли скривился, но затушил сигарету. «Я скучал по твоему брюзжанию». Он нагло плюхнулся в кресло. Звонил Джер, он под завязку набил дом алкоголем. «Кстати, мне нужен твой пригласительный». «Зачем?» Я сбросил его ноги с журнального столика. «Цыпочки!» — мечтательно протянул он. «А что случилось с твоим пригласительным?» «Я уже позвал двоих, но мне надо еще. Если повезет, я смогу устроить групповушку». На лице Чарли отобразилось мечтательное выражение. «Думаю, зайки будут не против. Ты тоже можешь присоединиться, но только если дашь мне свой пригласительный». «Пас. Ты скучный. Как ты можешь быть нашим капитаном уже третий год и быть таким занудой?» Я открыл холодильник и достал оттуда банку газировки. Повернутость Чарли на сексе очень утомляла. «Так что, дашь пригласительный?» «Не могу, его нет». «Нет?» — голос Чарли повысился на пару тонов от удивления. «Ты же никогда его не использовал». «Да, так и было. Все мои друзья и без моего пригласительного уже всегда были там». И в основном эти пригласительные использовались для того, чтобы набрать больше девушек. «Кто эта цыпочка? Я должен ее увидеть». Мои мысли снова вернулись к Еве. Позвать ее на вечеринку было спонтанным решением. Даже не знаю, что на меня нашло. Она буквально рухнула в мои руки, и почему-то это выбило меня из колеи. Я почувствовал, как она слегка дрожала, а потом меня окутал сводящий с ума малиновый запах ее волос. Ева выглядела растерянной, и этот взгляд подкупил меня. Она не была похожа на тех девиц, которые обычно пытаются заполучить мое внимание, чтобы потом хвастаться, что смогли переспать с капитаном. И, признаться, я испытал облегчение, когда она сказала, что тот парнишка — ее брат. «Так кто она?» — прервал мои мысли Чарли. Я поставил недопитую банку на стойку и направился ко второму креслу. «С чего ты решил, что я отдал его девушке?» «Только не говори мне, что у тебя другие предпочтения, хотя это бы объяснило твое воздержание». Он рассмеялся. «Иди ты нахрен, Клейстон». Чарли еще сильнее разразился смехом. «Спорим, что из нас двоих она выберет меня». Я стиснул челюсти, чтобы не сорваться и не врезать ему. Чарли провоцировал меня. Он всегда это любил, и сейчас у него отлично вышло. Не знаю почему, но сама мысль, что он захочет соблазнить Еву, выводила меня из себя. Это был чистой воды абсурд, так как я ее совершенно не знаю, но тем не менее было сложно бороться с этим чувством. «Пошел ты нахрен», — повторил я. А Чарли, задорно смеясь, поднялся с кресла. «Увидимся. И да, возможно, сегодня мне понадобится твоя квартира». Ответом ему послужил фак. В этот раз Клейстону удалось по-настоящему вывести меня из себя, хотя я редко позволял себе такие эмоции. Золотой мальчик, звезда хоккейной команды, именно таким все меня воспринимали. Безупречным, парнем, который всегда контролирует свои эмоции и слова, лишь бы угодить другим. И я часто наступал на горло своим мечтам и желаниям, чтобы соответствовать всему этому дерьму. Но иногда меня это доставало, и хотелось послать все и всех к черту. Я упал на кровать, раскинув руки в стороны. «Надо собраться. Меня не должна выбивать из равновесия незнакомка». «Но она не незнакомка. Ее зовут Ева», — тут же напомнил дурацкий внутренний голос. «А может, к черту это все? Может, пришло время пожить не так, как правильно, а так, как хочется?»